Мне опять пишут письма, присылают корзины с цветами, опять надоедают поклонники и прочие неприятности, связанные с успехом. Я понимаю, что успехом я обязана и моему Иосифу, великий администратор, он набирает высоту, директор колонного зала. Но для него это только очередная ступенька, и знаю, этот человек добьется в жизни всего, чего захочет. На свой юбилей он сделал себе королевский подарок, купил американцев золотистый Крайслер. В Москве всего два таких, у нас и у НКВД. И теперь, когда встречаемся на улицах, приветствуем друг друга гудками. Дорого же мне дался тот юбилей. По скромности Иосиф отказался от